Одна старая москвичка в свое время была свидетельницей скандальной ошибки, которую совершил протодиакон, сослужащий сразу двум патриархам, российскому и грузинскому. Дело было в 50-е годы. Московским первосвятителем был Алексий I, а тбилисским, очевидно, Ефрем. В конце богослужения протодиакон возглашал многолетие сначала предстоятелю Российской Церкви, а затем он должен был произнести «Великому господину и отцу Ефрему, святейшему и блаженнейшему католикосу патриарху всея Грузии, архиепископу Мцхетскому и Тбилисскому многое лето». Однако же непривычное слово «католикос» протодиакона сбило, и у него вышло так: «Великому господину и отцу Ефрему, святейшему и блаженнейшему католикосу всех армян многое лето». Тут я приведу подлинные слова свидетельницы этого драматического эпизода. Она рассказывала, что грузинский иерарх, которого публично объявили католикосом армян, пришел в совершенное неистовство, глаза его сделались, как у бешеного рака. Я довольно близко знал одного протодиакона, отца Константина Егорова, который до смерти своей служил в Скорбящинском храме на Большой Ордынке. По незлобивому своему характеру, да и по развитию, это был сущий младенец. В церковном хоре он пел с детства, а потом долгие годы был оперным певцом. Пиком его сценической карьеры был, кажется, музыкальный театр Уфы, где он был солистом. При этом злые языки утверждали, что на всех спектаклях, в которых он участвовал, из-за него обязательно происходило какое-нибудь недоразумение. То же самое частенько случалось и на богослужениях. В Великую Субботу довелось ему читать на утренне «Апостол», послание к Коринфянам. Там несколько раз встречается слово «квас». Мал квас, ветхий квас, квас злобы и лукавства. И под конец говорится: «Писано бо есть, проклят всяк висяй на древе». Вот протодиакон и прочти после всего этого: «Проклят квас, висяй на древе». После службы архиепископ долго не мог успокоиться. Но как это можно так сказать? «Квас, висяй на древе». Один из батюшек, чтобы несколько разрядить обстановку, говорит: «Ну, а если в кувшине, владык?» Покойный отец Константин разделял распространенное среди диаконов убеждение, что для лучшего звучания голоса надо непременно выпить спиртного. Сам он имел пристрастие к каким-то немыслимым вермутам и портвейнам, и во время всеночных частенько пребывал в состоянии особливого воодушевления. Не станем, однако же, строго судить его, ибо даже Лесков свидетельствует, и в его время протодиаконы бывали тех же мыслей. В примечании к 6 главе «Мелочей архиерейской жизни» писатель упоминает о харьковском случае, когда анафему архиерею хватил посреди собора в день православия его же соборный протодиакон. Но тут систематического было только то, что прежде чем хватить анафему своему архиерею, отец-протодиакон хватил дома что-то другое, без чего будто бы этим особам нельзя выкричить большое служение. Епископ Филарет Гумилевский, историк церкви, которого это ближе всех касалось, однако, очевидно, не считал это ни за что систематическое. Он, хотя и наказал виновного, но не строго и не мстительно. В той же главе Лесков пишет и о соборной истории киевской, когда была провозглашена анафема епископу Филарету Филаретову.